Реклама – двигатель торговли. Утром, когда мы пили растворимый кофе, Леночка сказала: «Шикарная у тебя хата. Большая и место зачетное. И телевизор крутой. Лимон, наверное, стоит, да?» «Что-то около того», – отвечал я. «Но я один деньгами за него платил. Там сложный бартер сложился». «Как плечо-то прошло?» «Ну еще бы оно не прошло», – усмехнулся я. «После такого качественного лечения». «Всегда готова помочь», — ответно усмехнулась она. «Однако пора бы и на службу пойти». «Погоди, ты же вроде обмолвилась, что интернет подключаешь сейчас». «Ну да, не то чтобы прямо подключаю, но обеспечиваю эти процессы. Что, хочешь к нам устроиться?» «Не, устраиваться погожу пока. Хочу узнать, что за контора, где сидите, кто начальник». «Называемся мы «Империал», — начала она. «Прямо как банк, который в рекламе». Не удержался я. «Ага. Пришлось приставку первой добавить. Сидим мы недалеко от твоего института, на Провианской, 9. А за старшего у нас Юра Шапкин». «Стой. Я же его знаю», — потер лоб я. «Он в соседнем отделе у нас работал. Блондин такой высокий». «Самый он и есть. Надо будет заглянуть к вам сегодня. После обеда попытаюсь. Телефончик напиши». Она начеркала 6 цифр на листочке, который валялся у меня тут на подоконнике, и сказала: «А твой телефон я еще вечером срисовала. Он у тебя на корпусе значится». «Окей. Созвонимся тогда или лично увидимся. Работаем-то почти рядом», — отвечал я, одновременно собираясь на выход. На удивление, 24-й автобус подошел прямо к нашей остановке буквально через секунды. «Никогда такого не было», — подумал еще я. И через 10 минут мы выгрузились неподалеку от института. Лена помахала мне на дорожку, скрывшись за поворотом кривой улицы Провианской, а я зашагал ко входу. Когда-то пустынная улица Гаршина, на которой стоял главный корпус нашего НИИ, теперь украсилась многочисленными ларьками с красочными названиями, в основном с уклоном в букетно-цветочную тематику. Тут были и белые розы, и орхидеи, и георгин с хризантемой. Выбивался из общего ряда только одинокий Самвел. Ну, будем считать, что это он смотрящий за всеми этими цветочками. Прошел мимо ряда контор, которые сняли офисы на первом этаже. Действительно, тут значилась и Coca-Cola, и Steamerl, датская, кстати, компания, а еще Procter & Gamble, OBI и Samsung. Прикиньте, вот со всеми ними и надо поговорить на предмет рекламы на доме. За час разобрался с хитрым лазерджетом компании HP. Там всего-то навсего сдох диодный мост в блоке питания. Нашел аналог и перепаял его очень быстро. Начальник отдела похвалил меня, когда я продемонстрировал бесперебойную работу устройства, но как-то очень сквозь зубы. Невооруженным глазом было заметно, что его сейчас другие заботы одолевают. Положенное 10 тысяч он, впрочем, пообещал следующую зарплату приплюсовать. «А чего это с Аркадичем?» — спросил я у обычно разговорчивого зама Джека. «Не знаю», — коротко бросил тот и скрылся в переходе в 6-й корпус. «Прямо не узнаю Джеку. Обычно он раньше, чем через 10 минут, свой словесный понос не останавливал. Соседи по лаборатории тоже ничего о проблемах начальства не знали. Я поковырялся для приличия в своих модулях для PC, да и пошел разведывать обстановку на первый этаж к квартиросъемщикам, площади съемщикам, если точнее. Вот к ним с улицы был, так что пришлось одеться. Первым же номером от главного входа шел Steamerl, туда сразу и зашел. Внутри была приемная секретарша, а далее две двери без табличек. Пригляделся и узнал секретарши Любу Горчакову. Она в нашем отделе работала в 80-х, а потом куда-то делась. Красивая девчонка, но с некоторой придурью. «Привет, Люба», — сказала ей в лоб. «Вот ты, оказывается, где теперь обитаешь». «Привет, Сережа». Она меня тоже узнала, но сразу перешла от личных вопросов к общественным. «Ты просто так или по делу какому?» «По делу, конечно», — тут же отвечал я. «А можно поговорить с главным тут у вас?» «По какому вопросу?» Деловито открыла она блокнот. «Мне сначала доложить надо, а там уж видно будет, примет главный тебя или нет». «Насчет рекламы хочу поговорить», признался я. «У меня, ну, то есть у организации, которую я представляю, Имеется предложение, от которого трудно будет отказаться. Организация — это институт, что ли? Бери выше, — усмехнулся я. Товарищество домовладельцев Печора. И я выложил перед ней на стол две бумаги об учреждении нашего кондоминиума и о назначении меня его председателем. Интересное название — кондоминиум, — наморщила она лоб. Раньше не слышала. Хорошо. Я сейчас поговорю с главным. Люба вернулась очень быстро, и минуты не прошло. «Заходи», — кивнула она на открытую дверь. «Только недолго, в пределах 5 минут». «Я вас понял, мэм», — ответно кивнул я ей. «Постараюсь уложиться, мэм». Старший по стиморалам в нашем городке был ни старый, ни молод, где-то в районе 40-ника. На голове он имел обширную лысину, а на лице очки в модной каплевидной оправе. Примерно как у Сильвестра Сталлоне в «Кобре». «Здравствуйте», я прочитал фио собеседника на табличке, «Кондрат Филимонович. Меня зовут Сергей Новак. Я председатель товарищества домовладельцев, и у меня есть интересное предложение для вашей организации». «У тебя 3 минуты», — поерзал в своем кресле Филимонович, «чтобы заинтересовать меня». Наверное, он внимательно простудировал книгу про основы маркетинга Филиппа Котлера, потому что начал сразу шпарить цитатами оттуда. «Наш дом, где я председатель, — уселся я без спроса в кресло для посетителей, — занимает очень выгодное географическое положение. Тут я сделал маленькую паузу, чтобы дать ему возможность задать пару уточняющих вопросов. Но он промолчал. Поэтому я продолжил без торможения. Это на правом берегу реки, в районе первого городского моста. Если ехать из Заречки в Нагорную часть, то по правой руке всех проезжающих, и будет находиться наш домик. Я тут подсчитал на досуге. В среднем по этому мосту в день проезжает порядка 5-7 тысяч единиц транспорта и 15-20 тысяч человека единиц. Если даже на транспарант на нашем доме обратит внимание каждый 10-й проезжающий, это уже будет 1500 показов в сутки, если не все 2. Или 50-60 тысяч в месяц. Я понятно говорю? Решил уточнить я, видя какое-то отрешенное лицо Филимоновича. Да-да, Сергей, оторвался он от своей нирваны. Я тебя внимательно слушаю. А я, собственно, почти и закончил. Предлагаю установить на крыше нашего дома рекламный баннер фирмы «Стиморол». За это мы хотим всего лишь $1000 в месяц. Перешел я на более устойчивую форму валюты. По-моему, совсем немного. «Кто будет согласовывать установку?» — очнулся начальник. «Можем взять это на себя. Но затраты будете компенсировать вы», — осторожно заметил я, ожидая дальнейших решений непонятного гражданина. «И почем обойдутся эти затраты?» — проявил он неожиданный интерес. «Чтобы с точностью до доллара это я не могу сказать», — озадачился я. «Не ожидал, что дело так быстро дойдет до таких подробностей. Но чисто оценочно в 5000 баксов, наверное, влезет». «Я вас понял, Сергей», — быстро ответил он. «Оставьте свои координаты в приемной. Мы с вами свяжемся в случае положительного рассмотрения ваших предложений». «Приятно было побеседовать», — встал я со своего кресла. «Будьте здоровы». Любочке я написал свой домашний телефон. Потом подумал, добавил и рабочий. Он у нас в лаборатории стоял при входе. А потом двинулся далее по линейке съемщиков площади. К сожалению, нигде первых лиц я не застал. А в обиток и вообще переезд был в самом разгаре. С кем тут беседовать о серьезных делах, сложно было представить. А вот в «Самсунге» директором оказалась неожиданно знакомая личность. Вадик Папиков. Он в нашем отделе работал в середине 80-х. Потом ушел в КГБ. Вот представьте, их троих вербовали. Вадика, Олежу Родина и Толика Будко. А согласился только один. В 87-м это было, если правильно помню. С тех пор я Вадика не видел. Да, у нас его фио иногда путали и называли «Папик Вадиков». «Привет, привет!» — улыбнулся я. «Знакомые лица! Ты как, все в институте пашешь?» «А куда я денусь с подводной-то лодки?» — ответил я ему. «Пашу. А параллельно осваиваю другие творческие ниши. На днях вот стал председателем кондоминиума». «Ну, расскажи, что это?» Засыпал он растворимого Несле в 2 чашки и залил кипятком. «А я послушаю». Тут я вкратце пересказал, как я стал председателем и вообще, с чем эти кондоминиумы едят. А он очень внимательно это все выслушал. «Сам-то ты как тут оказался?» — спросил я в итоге своего спича. «После спецслужбы-то долго рассказывать?» — немного нервно ответил он. «Да это и неинтересно, в конце концов. Скажи лучше, что тебя привело на фирму Samsung?» Я вздохнул и повторил все то, что только что поведал Кондрату Филимоновичу из Тиморола. Вадик со скорбной физиономией выслушал все это, после чего встал и прошелся по кабинету туда-сюда. Тут недалеко было ходить, 3 метра туда и столько же обратно. «Рекламный щит, значит, говоришь?» «Баннер, если точнее», — поправил его я. «Видно его будет очень хорошо, место козырное». «Так», — поскреб он затылок, — «это дело надо обмозговать». «Ребята-то из нашего отдела тоже все на месте?» Неожиданно перепрыгнул он на другую тему, даже не затронув денежный вопрос. «Процентов 30 осталось», — ответил я. «Остальные кто где?» «Михась, например, кузин. Я с ним на пару программировал много. Он в Куйбышев уехал. Ну, то есть в Самару. Не видел его 3 года уже. А Джек Шнейдерман? Этот на месте. И все такой же разговорчивый». «Ну ладно, давай», — протянул он мне руку. «У меня еще дел много. Оставь координаты в приемной. Свяжусь, если что». Обратно я решил вернуться коротким путем через ворота в конце 5-го корпуса и внутренний двор нашего института. Он обширный был, двор этот, и заваленный разным мусором и отходами от научных исследований. Так-то я всегда проскакивал через него, не задерживаясь. Но тут вдруг взял и задержался. Мать моя женщина! Завалы мусора здесь состояли чуть ли не целиком из цветмета, из дюральки и меди. А это сейчас очень востребовано на рынке и неплохо оплачивается, пришла мне в голову такая своевременная мысль.